Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. Шестая серия. С виду вполне обычное мещанское семейство. Богатый дом, огромный сад, машина, драгоценности, наследство. Могло ли здесь произойти убийство? Очевидно, могло. Но сейчас, когда, сгущаясь, заливали все вокруг жидким стеклянным светом светлые сумерки, когда Кирилл наконец-то остался с Настей наедине в ее комнате, когда он мог видеть только ее глаза и больше ничего, его вдруг перестало все это интересовать. Он не хотел, да и не мог сейчас думать о каких-либо причинах убийства. Если в отпуске мы 2 недели не будем вылезать из кровати, ты меня просто убьешь. Напомни мне, чтобы я перед отлетом написал завещание. А куда ты летишь? Мы с тобой летим в Дублин. Забыла? В этом твоем Дублине автобус называется не бас, а бус. Представляешь, еще они говорят не Дублин, а Даблин. И всем коллективом играют в регби. Каким коллективом? Ирландским. Вся страна Ирландия повально играет в регби. Угу. И пьет ирландское виски. И запивает ирландским пивом. Ты любишь ирландское пиво, господин Костромин? Черт его знает. Он приподнял ее над собой, ее руки и ноги свесились, как у щенка, подтащил повыше и посмотрел в лицо. Она была вся розовенькая, довольная, глаза сияли, рот улыбался. От интеллигентной былой тонкости не осталось и следа. Господи, помоги мне! Видишь, как хорошо бывает иногда проявить благородство и помочь бедной девушке с машиной. Это точно. Учитывая, что я никогда не проявляю благородство. Никогда. Никогда. Это был первый случай в моей жизни, когда я его проявил. Не может быть. Может. Тогда почему ты его проявил? Сам не знаю. У тебя был совершенно идиотский вид на пляже. Помнишь? Еще ты меня раздражала. Я не люблю, когда люди сами ставят себя в идиотское положение. Тогда тебе придется немедленно меня бросить. Я все время ставлю себя в идиотское положение. Ну, конечно, брошу. Я тебя брошу. Конечно, брошу. Да. Я специалист по кратковременным связям. И много у тебя связей? Вот сейчас я полежу немного и все расскажу тебе про свои связи. А может быть, даже продемонстрирую наглядно. Как, опять? Опять. Только ты потом про завещание мне напомни, ес? Пока, забыв обо всем на свете, Кирилл с Настей резвились в постели, с другой стороны двери стоял человек. Прислушивался, выжидал. Он не боялся, что его обнаружат. Кажется, сейчас до него никому не было дела. Его совсем не устраивал этот балаган с родственниками, с затеянной полоумной девицей, что резвится сейчас со своим любовником. Он пытался понять, кем в действительности является Кирилл. Что-то в нем было не так. Убиенная старуха утверждала, что он дрянь, но это определение вовсе не подходило Кириллу. По мнению человека, Кирилл мог быть сволочью или бандитом, но никак не дрянью. И это было странно. Человеку совсем не хотелось, чтобы кто-то помешал его планам. Всем доброе утро. Это Владик, сын тети Александры. Он приехал вчера поздно ночью. Владик, это Кирилл, мой приятель. Салют. Салют. Да, давненько не собирались мы вместе. Для того, чтобы собрались, бабушке пришлось умереть только и всего. Бабуля прожила веселую жизнь. И умерла вовремя. Никому никаких хлопот не доставила. В параличи не валялась, маразмом не страдала. Молодец, железная тетка. Владик! Ты не должен так говорить о сестре твоей матери. Это неуважительно. Сестра моей матери меня уже никогда не услышит. Прости, Настюх. Я, правда, бабку не так любил, как ты, но... Ну, все же она молодец. Кто будет овсянку? Сережа, освободи мне место. Муся, ты когда ехала, не обратила внимания, магазин на углу открыт? Я ехала в 8, Юлия Витальевна, а он в 9. Настя, зачем тебе домработница в 8 часов утра? Теперь, когда нет Агриппины. Я одна не справлюсь, тетя. Она просто сошла с ума, когда оставила этот дом тебе. Разве может девчонка уследить за домом? Мама, Насте уже 30, она вовсе не девчонка. Ну, конечно, девчонка. Даже ты еще девчонка, а тебе 35. Тетя, мне еще только будет 29, а Соне всего 33. На следующий год 34. Вот. А мне через 8 лет 40. А вы тут совсем ни при чем. Кирилл. Попробуйте овсянку. Моя овсянка самая лучшая в мире. Нина, зачем ты хвастаешься? Меня, например, от твоей овсянки всегда пучит. Пучит? Да, пучит. Налить тебе кофе, Кирилл. Мой кофе тоже самый лучший в мире. Ты молчи. Как трогательно. Ну, просто кино. Да ты просто завидуешь, Свет. Ну, ребят, все хорошо, а ты комплексуешь, как все стервы. Владик, прекрати. Это некрасиво. Хотя я думаю, что Владик хотел сказать, что Света всегда одевается так вызывающе. У молодых женщин сейчас начисто отсутствует достоинство. Одни совершенно открыто живут с любовниками, другие одеваются как кокотки. Лучше одеваться как кокотка, чем как Соня. Света. Я требую, чтоб ты разговаривала со мной уважительно. Нина, скажи своей дочери, чтобы она придержала язык. Соня всегда одевается скромно. И тебе, Света, тоже надо быть поскромнее. Еще вон сигареты. Ты что, лодочник, а? Соня, где моя чашка? Налей мне молока, только разбавь водой. Цельное молоко, вы знаете, очень вредно. Света! Не смей курить в своем присутствии, меня уже тошнит. Может, принести тазик? О! Так, я сегодня готовлю обед. Продукты мы привезли, только хлеба нужно купить. Я могу сходить, Юлия Витальевна. Хорошо бы скамейку починить, ту, которую дед сделал, она вся перекосилась. Еще бы она не перекосилась. Сколько ей лет? 100? Ее не чинить, а сжечь надо. Жечь я ее не стану. Кирилл, почините с отцом скамейку. Я хочу посмотреть завещанные мне бабкой картины. Настюх, ты не знаешь, там хоть что-нибудь стоящее-то есть? Я не знаю, Влад, все картины в гостиной и в кабинете. Можешь смотреть, сколько хочешь. А забрать? И забрать, конечно. Это же твои картины. Угу. Не, вообще, надо же, как люди весело жили. А картины собирали, скамейки сколачивали, бриллианты покупали. А мы? С работы на работу, с работы на работу, все. Да-да-да-да-да-да-да. Весело, очень. Отца после войны посадили, а он, между прочим, генерал инженерных войск был. 40 еще не исполнилось. Он 5 лет просидел, вернулся инвалидом и через 2 года умер. Не жизнь, а рай. Рай, дядь Дим, рай. Я, между прочим, думаю, что это бабуля его отравила. Ты что, спятил? Что? У нее же был этот, как его, да, ну, который на всех фотографиях-то, они вместе... Мам, как его звали? Владик, я не понимаю. Ну, конечно, ты не понимаешь. Ну, этот, Яков. Который вместе с дедом воевал, а потом его дед в Ленинград привез. У бабули был с ним роман, и она деда спровадила в тюрьму, а сама осталась с Яковом, а? Влад, ты несешь что-то непотребное. Что за чушь? Откуда ты ее взял? Тетя, это вы ему рассказали? Я? Мама вышла за папу в 46-м году. Ей было 19 лет. В 47-м родилась я. В 49-м Дима. Под Новый год папу арестовали. Диме было 3 месяца. А Якова Иосифовича посадили еще раньше. Какой роман? О чем ты говоришь? Мама потом много лет помогала его семье. У него жена была и дочь. По-моему, чуть старше меня. Да, Галочка. Я отлично ее помню. Да, Галина. Господи. Да его внучка, Галина дочь, здесь много лет подряд жила летом. Ты что, ее не помнишь? Смутно. Тогда романы были не в моде, Владик. Тогда все строили коммунизм. и мечтали, чтобы однажды ночью никого не забрали. Я все-таки думаю, что бабуля постаралась. Дед был намного старше, а Яков красавец. И вообще, вы же ничего помнить не можете. Сколько вам было лет? Тетя Нин, дядь Дим. Может, эту галочку дочь Якова бабуля-то и родила? Тогда все сходится. И что она за ней ухаживала, и что они здесь жили, и что она потом своего ребенка бабуле пристроила. Она не пристраивала. Они потом переехали, и все. И я даже не помню, как ее звали, эту девочку. Черт тебя побери, Владик! Ты все время говоришь какие-то гадости. Как это у тебя получается? Настя смотрела в сторону. Света ухмылялась. Муся бесшумно убирала со стола. Сергей делал вид, что читает газету, а на самом деле смотрел, как двигаются над посудой загорелые Мусины руки. Он единственный, кто не принимал в дискуссии никакого участия. Слушали шестую серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Лада Машарова, Елена Миллиотти, Галина Исхакова, Алла Малкова, Кирилл Рацик, Владимир Левашов, Михаил Исхаков, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.